Глава 8. Гадание в бане. «Так из каких ты?» – переспросила Лиду женщина. И пока та раздумывала над ответом, вдруг закричала пронзительно и тонко. «Всё чую! Всё вижу! Человечья повадка! Человечья!» Передёрнувшись, она шагнула по направлению к Лиде большущей оскаленной кошкой, зашипела, замахнулась угрожающей лапой. Покинутое же тело возникло под потолком, подвешенное к крюку, принялось мерно покачиваться из стороны в сторону. В баньке сделалось душно, на камне плюнуло кипятком, послышались глухие шлепки. «Поддай пару! Поддай пару!» Заверещала совсем рядом. Оглушенная произошедшими переменами, Лида кинулась к выходу, но дверь не поддалась, не позволил заклинивший крючок. Вспомнив про нож, заколотила по разбухшему дереву, да тот все время соскальзывал, в точности, как в пересказанной байке. Через дверь ей не выбраться, а окошко слишком мало. Только и успела пронестись в голове, а потом... Лида оказалась перед зеркалом. Исчезла подвешенная фигура, затихли звуки и голоса, рассеялся пар, спала духота. Зеркало стояло на лавке-доске, баянница ворочалась рядом. Занавешенная волосами, стучала по полу жесткой пяткой, да скрипела раздраженно. «Скучно мне, скучно мне! Скучно мне!» Лида смотрела во все глаза. Хоть и невелика была баянница, но так страшна. Жесткие черные волосы шевелились вокруг нее змеями. Единственный глаз полыхал, как огонь. На усохших руках торчали в растопырку острые железные когтища. «Чё вылупилась? Ближе иди! Сейчас гадать станем». «Я не умею». Лида с трудом продрала горло. «Невелика мудрость. Смотри да дожидайся знака», — фыркнула баянница раздраженно. «Какого знака?» — дрожащим эхом выдохнула Лида. «Сама поймешь, сама поймешь», — провыла баянница. «А если нет, при бане останешься. Старая, помощницу хочу». «Я не смогу, я не понимаю», — в отчаянии шепнула Лида. «Давайте лучше я расскажу вам историю. Вы же любите слушать, я много интересного знаю». «Гадать станем. А нет, так кликну Шуликунов. Вот тогда порезвятся». «Не надо». Лида послушно опустилась на корточки, а баянница заступила ей за спину, словно отрезая все пути к отступлению. «Ты вот что. Смотри туда, да желание говори. Хочу, мол, жениха увидать. Проси, чтоб показала жениха. Громко проси, чтоб услышала». Зеркало выглядело очень старым. В рассохшейся рамочке из дерева, все в клочках паутины и полевых ошметках. «А свеча?» — нашла в себе силы спросить Лида. «Нужно же зажечь свечи». «Обойдется и так», — отмахнулась нечистая, да поторопила Лиду. «Давай уже, начинай». «Круг. Я не очертила круг». Мысль о том пришла слишком поздно. Когда в мутном стекле растворилось ее слабое отражение, и возник черный провал. От напряжения свело спину. Взгляд баянницы буравчиком просверливал затылок, и Лида боялась шелохнуться. Нечистая стояла совсем рядом, будто караулила ее. Глаза заслезились. Лида вглядывалась в черноту, не зная, что может показаться оттуда. Важно было не растеряться, не пропустить момент и вовремя перевернуть зеркало. и все же она не успела. Когда в глубине загорелся крошечный огонек, засмотрелась на него пораженная проявляющейся картинкой. Там, в зеркале, показывали комнатушку. Возле печи суетилась фигурка в сарафане. Из-под платочка торчали кисточки ушей. Маленькими пальчиками на концах пестрых крылышек она ловко подхватывала полежки и отправляла их в топку. Рядом на широких ладонях топтался косматый бочонок в перекошенной кепке. Поодаль, укутавшись в пышную бороду, подремывал на полу какой-то непонятный дедок. Ушанка съехала ему на нос и подрагивала от храпа. Лида видела все это так отчетливо и ярко, будто смотрела фильм. «Спроси, ну?» — прошипела ей в спину баянница. «Чего медлишь? Спроси!» И Лида сбивчивой скороговоркой прошептала заученную фразу. «Суженый мой, не таись, услышь меня, в зеркале покажись». В ответ на просьбу изображение сдвинулось вбок, туда, где за столом задумался о чем-то незнакомый мужчина. В самой обычной одежде, свитере с высоким горлом и, кажется, джинсах, он сидел к Лиде спиной, и ей внезапно сделалось любопытно, кто же это мог быть. «Обернись». Слова вырвались сами собой. И мужчина послушно обернулся, взглянул прямо на Лиду. У него были необыкновенные синие глаза. Лида никогда не встречала настолько выразительных и ярких. «Николай». «Он? Или просто похож?» Лида плохо рассмотрела в доме тетки Таи. Жених был очень симпатичный. А уж глаза... От смятения сделалось нечем дышать, а картинка опять поменялась, и из зеркала сунулась вперед препротивная рогатая морда. Скривившись, провизжала пронзительной свиньей. «Откуп! Откуп плати! Откуп!» Дико вскрикнув, Лида хватила по морде ножом, и тот с чавканьем втянулся в стекло. Неизвестно, что случилось бы дальше, да баянница выпростала из-под волос иссохшую руку, опрокинула зеркало навзничь. «Свезло тебе», — вздохнула с сожалением. «Недаром о двух макушках ходишь». У Лиды и правда с детства на голове выделялись два завитка. Короткая стрижка только подчеркивала эту особенность. «Сейчас расцветет и пойдешь». Баянница прошлепала к каменке. Покопавшись среди камней, достала раздвоенный сучок и поманила Лиду. «Возьми его, пригодится». Лида не стала ни возражать, ни спрашивать. Потрясение было слишком сильно. Осторожно, чтобы не наступить на раскинувшиеся по полу волосы нечистой, подошла и приняла странный подарок. «Как расцветет, пойдешь». Баянница кивнула на прощание и, сунувшись в щель, скрылась под каменкой. Извиваясь, как змеи, волосы еще долго скользили за хозяйкой. Ошарашенная происходящим, Лида осталась стоять столбом посреди опустевшей баньки. События этой ночи мелькали перед глазами стремительными картинками. Мысли не поспевали за ними следом. Рассуждать здраво Лида была не в состоянии. Наконец в окошке чуть прояснилось. Розоватый отблеск проскользнул внутрь темноты и задержался на Лиде. «Пора», — решилась она и, с легкостью откинув крючок, выбралась из баньки на мороз. Шуликунов нигде не было, но Лида не стала их выглядывать, поспешила в сторону леса. По-прежнему, не зная, в какой стороне находится глушь, решила идти наугад, лишь бы оказаться подальше отсюда. Опасаясь попасть в очередную переделку, она почти бежала по утоптанной кем-то тропе. Без ножа чувствовала себя совершенно беспомощной и вместо него сжимала в руке подаренный баянницей сучок в виде рогатки. Волновалась Лида напрасно. В лесу было безжизненно и тихо. Молчали птицы, не сновали по веткам зверьки. На снегу не видно было ничьих следов. Лида все шла и шла, а лес не кончался. Тропинка убегала куда-то вперед. Она очень устала, ее пошатывало от голода и потрясений. Поскользнувшись в очередной раз, она упала на снег и замерла. Вставать не хотелось, да и не было сил. «Полежу». Лида равнодушно уставилась в обесцвеченное морозом небо. Выленившим полотном раскинулось оно в вышине, упрятав под собою весь мир. «Полежу». Лида свернулась клубком и зевнула. Она не увидела, как в небе появилась темная точка, как, стремительно приближаясь, превратилась в знакомую старуху, что приходила на досветки в глушь. Ловко проскользнув между деревьями, бабка скатилась с клюки и протянула ту Лиде. «На-ка, садись, что ли, да крепче держись, сейчас полетим».